Глава 15. Месть и Фреля. Рыжий эльф явно наслаждался произведенным эффектом. «Может быть, признаешься, что такое сотворил Малериан, чтобы Тарриас выбрал такую бездарность, как ты?» — с презрением спросил он. «Ничего, ваш артефакт перенес меня сам». Арина оглянулась на дверь, но бывший хранитель схватил ее за руку, не давая даже шанса убежать. «Не надо упорствовать. Лучше ты сейчас расскажешь о том, что произошло на самом деле», — начал уговаривать Эфрель. «Очевидно, что ты не можешь быть ключом. Я очень долго изучал все записи, дошедшие до нас. Много работал. Я лучший специалист в этой области, поэтому не просто уверен в том, что ты не ключ, а доподлинно знаю об этом. Обмануть советника вы с этим выскочкой смогли. Но меня, хранителя Тарриаса, оболванить не удастся». Столько самомнения было в голосе эльфа, что Арина не выдержала. «А зачем тебя оболванивать? Ты сам прекрасно справляешься», с сарказмом сказала она. «Тогда в кабинете у советника ты решил, что сфера правды настоящая, и сбежал. Думаешь, после твоего неумелого вранья кто-то будет доверять твоим экспертным заявлениям? Ага, держи карман шире, лучший специалист». Последние слова девушка произнесла с явной издевкой. Пальцы Фреля с силой сжали руку Арины. Сам он быстро, как и все рыжеволосые, покраснел от стыда и злости. «Сопротивляешься, значит?» — выплюнул он. «Ты за это поплатишься. Я давал тебе шанс во всем сознаться, но ты им не воспользовалась. За ложь ты будешь наказана. Я отправлю тебя в один из необитаемых и непригодных для жизни миров. Даже не знаю, в какой именно. Это решит случай». Эльф потащил Арину к странно мерцающей пентаграмме, но девушка отчаянно сопротивлялась. «Ты совсем помешался?» — крикнула она. «Я не лгу. Тарриас меня перенес, это правда». Арина ударила Эфреля сумочкой по лицу, царапалась и даже кусалась, стараясь вырваться и убежать. Но силы были неравны. Бывший хранитель поймал ее, прижал к себе, полностью обездвижив с помощью магии. «Правда?» — на ухо выдохнул он. «Если это так, то ты сможешь вернуться обратно. В критических ситуациях портальщики могут перемещаться в другой мир, не пользуясь классической магией. Но мы оба понимаем, что у тебя ничего не выйдет, потому что ты не ключ». «Обо всем узнают, и тебя казнят», — предприняла последнюю попытку Арина. Она не знала, есть ли у эльфов высшая мера наказания, но попыталась запугать негодяя. «Ты же отбираешь надежду на спасение у своих соотечественников. Подумай, сколько еще времени будут искать подходящего мага. Тебя найдут и накажут». «Возможно», — прошептал Эфрель. «Но потом совет поймет, что это была вынужденная мера. А Висаль потратит время на поиски настоящего ключа, а не на то, чтобы пробудить у тебя способности, которых на самом деле нет. Ты всего лишь обманка, глупая человечка. Прощай!» Эльф толкнул Арину в пентаграмму. Яркая вспышка, пол исчез, резко дунул холодный ветер, и девушка стала куда-то падать. Крик еще не успел вырваться из легких, как она приземлилась на что-то мягкое. «Сволочь ушастая! Козел! Подонок! Гад!» Арина добавила парочку непечатных слов. «Нет, ну надо же, какое самомнение!» Проморгавшись, девушка огляделась вокруг и поняла, что сидит в сугробе с человеческий рост. Чтобы составить впечатление о том, куда она попала, нужно было сначала выкопаться. Физическая нагрузка помогла немного согреться, хотя руки, которыми она разгребала снег, замерзли. По ощущениям, здесь было около 0 градусов по Цельсию. Не настолько низкая температура, чтобы сразу окочуриться от холода, но, с другой стороны, недостаточно высокая для того, чтобы комфортно чувствовать себя в весенней одежде. Арина старалась не паниковать, но мысли в голове блуждали безрадостные. Сейчас она понимала, что поступила безрассудно, пошла за незнакомым эльфом неизвестно куда. Надо было сначала позвонить Мэлу, узнать, не посылал ли он за ней кого-нибудь. Но она поверила и позволила себя увести, как овцу на заклание. Вот ведь дура. Когда она пришла в ту комнату в подвале, надо было попробовать обмануть самодовольного эльфа. Сказать, что Мел с ней заранее договорился, что запугал. В общем, ерунды наговорить, лишь бы потянуть время. Возможно, кто-нибудь успел бы прийти ей на помощь. Однако Эйфрель своим презрением к людям и завышенным самомнением взбесил ее так, что она не сдержалась и высказала все, что думала. «Самодовольный индюк!» — сердито пробурчала девушка. Сугроб наконец закончился, и Арина выбралась на открытое пространство. «Ничего себе!» — вырвалось у нее. «Какая красота!» Она оказалась в пещере. Сталактиты, свисающие с потолка, были покрыты льдом, а откуда-то из дыры в потолке проникал чуть розоватый свет, который превращал необычные сосульки в драгоценные камни. Сияли стены и пол, словно покрытые алмазным напылением. «Как жаль, что у меня нет смартфона, чтобы зафиксировать это чудо природы!» вздохнула Арина, а потом вдруг вспомнила о магическом заменителе, который подарил ей Мел. «Кажется, там должна быть возможность съемки». Трясущимися от холода пальцами она достала маг-экар. Хорошо, что она положила его в карман, а не в сумочку, потому что последняя осталась в той комнате с пентаграммой. «У вас очень холодные пальцы. Есть угроза переохлаждения», — послышался голос из магического устройства. «Вам необходимо согреться». От неожиданности Арина уронила девайс на ледяной пол. «Я бы рада согреться, да негде», — ответила девушка, поднимая подарок Мэла. «Ты вообще почему стала разговаривать?» «Активация помощника произошла из-за опасной ситуации. Я диагностировал опасность переохлаждения. Если вы не в состоянии согреться, могу послать сигнал о помощи. Сделать?» «Ну, конечно. Только сомневаюсь, что сигнал подействует в другом мире». Прошла пара минут, прежде чем помощник выдал. «Не могу связаться ни со службой экстренной помощи, ни с кем-то из списка близких контактов. Как только представится такая возможность, обязательно пошлю сигнал о помощи». «Не уверена, что такая возможность появится», — пробормотала Арина. «Если Эфрель не соврал, она сможет перенестись отсюда прежде, чем умрет от холода. Только как это сделать?» Как рисовать пентаграмму переноса, ей неизвестно. Слишком сложные там расчеты и много нюансов, чтобы суметь начертить что-то подобное. Да и магия ей пока не подвластна. Классическая магия. Однако Эйфрель сказал, что у портальщиков она не классическая. А Гвир говорил, что Арине надо будет как-то развивать интуицию, потому что освоение ее магии во многом интуитивно. Значит ли это, что она может перенестись без пентаграммы? Просто пожелав это сделать. В любом случае надо попробовать. Только как именно? Например, представить, куда ей надо попасть и очень сильно захотеть это сделать. Легко сказать. Арина стала представлять кухню в своей новой квартире. «Я очень хочу там оказаться», — мысленно произнесла она. «Там светло, тепло, вкусно пахнет». Но никуда переместиться не получалось. Арине казалось, что с каждой минутой становится все холоднее. Пальцев ног она уже давно не чувствовала. Ладони замерзли, из носа текло. Девушка пробовала согреться, ходила, прыгала, махала руками и ногами, потом садилась и пыталась погрузиться в состояние транса и представить место, где она должна оказаться. Но ничего не получалось. Арина не знала, сколько прошло времени, но в какой-то момент при попытке встать она упала обратно. Ноги плохо слушались. «Я не хочу умирать», — с тоской подумала она. «Началась такая интересная жизнь. Магия, новый мир, новые друзья, новые впечатления, новая влюбленность, а может и любовь. Мэл, как он там? Будет ли скучать по мне? А дедушка, как он переживет новость о моей гибели? Нет, мне нельзя умирать. Я хочу жить». Хочу вернуться хотя бы для того, чтобы увидеть вытянувшуюся рожу Эйфреля. Сноп остроухий, чтоб ты подавился!» В душе смешались все чувства. Злость на бывшего хранителя, любовь к близким, печаль, вера в свои силы и отчаянная надежда. Арине показалось, что она парит, потом на нее дохнуло теплым воздухом и словно кто-то закутал ее в пуховое одеяло. самого утра Мелани отпускала какое-то дурное предчувствие. Покидать Арину даже ненадолго не хотелось. И пусть разум говорил о том, что за полчаса в одном из самых охраняемых зданий с ней ничего не случится, сердце ныло. Он шел в телепортационный зал, чтобы помочь с отправкой груза, но мысли его были далеки от работы. Мел думал об Арине. Почему она так на него действует? Если бы у него было достаточно драконьей крови, он решил бы, что встретил пару. Но осьмушка, доставшаяся от прадеда, никак не могла отозваться на родную душу. Его драконьи предки вели статистику по нескольким мирам, причем довольно продолжительное время. Выборка была огромная, а выводы однозначными. Квартироны еще могли почувствовать пару. Редко, но такое случалось. А вот такие, как он, нет. Ни разу статистика не зафиксировала подобного случая. Тем не менее, вспоминая рассказы своих двоюродных братьев, дяди, бабушки и прадеда, он находил все больше параллелей с тем, что происходило с ним. Может быть, это просто самовнушение? Мал был так погружен в мысли, что не заметил опасность, пока не стало слишком поздно. Первый магический удар принял на себя защитный амулет. Второй, который последовал буквально через долю секунды, опрокинул эльфа на бок и протащил по полу. Мал откатился в сторону и одновременно попытался поставить защиту, но не успел. Третий удар отправил его в нокаут. С одной из ниш в стене спал Морок, и оттуда показался рыжий эльф. И Фрелю нужно было торопиться. Сначала спрятать бесчувственного Малериана, а затем выманить его невесту. Связываться с Велендрилем себе дороже. А вот на девчонку можно надавить, испугать, и она обязательно сознается. А там и за доказательствами дело не станет. Скоро все поймут, что он и Фрель был прав. Это Арина никакой не ключ, а просто обманщица. Мел очнулся в маленькой комнатке. На стеллажах, которые занимали почти все помещение, стояли ведра, тряпки, средства для мытья полов и окон, механические уборщики, несколько коробок с кристаллами. Он не сразу вспомнил, что случилось. Но когда сознание прояснилось, из горла вырвался рык. Хотя Мел не видел нападавшего, у него не было никаких сомнений в том, что его отвлекли только для того, чтобы навредить Арине. Он хотел связаться с невестой или с советником Индионом, но маг Экар и все артефакты и амулеты, что у него были, неизвестный нападающий снял с его бесчувственного тела. Медлить было нельзя. Эльф чувствовал, как уходит время. С трудом поднявшись и покачиваясь, словно пьяный, он попытался выйти из технического помещения. Но комната оказалась заперта. Мела не могла задержать какая-то дверь. Неоформленной магической волной ее снесло в сторону. Грохот выбитой двери привлек охранника, который как раз поднялся на этаж, чтобы выяснить, почему наблюдательные артефакты вышли из строя на этом участке. «Кто там ломает казенное имущество?» — недовольно спросил он, но потом разглядел нарушителя. «Малериан?» Астигор, а это был он, действительно засомневался. Лицо эльфа исказил полуоборот. Кожа кое-где покрылась чешуйками. Губы потемнели, зрачок вытянулся. «Арина!» — прорычал Мел, опираясь о стену. «Что с ней?» — мгновенно собрался брюнет. «Похитили?» «Ей угрожает опасность! Советник!» «Я уже с ним связался». Астигор не терял время. Диагностическое заклинание сорвалось с пальцев, целительский амулет, который он прижал к груди пострадавшего, начал тускнеть, отдавая магию. «Где Арина?» «Не знаю. Сейчас составлю поисковое заклинание». «На ней маячок?» — нахмурился страж. «Нет, он в Мак-Экре, который я ей подарил». Мел оживал прямо на глазах. Целительский амулет еще не потратил весь запас магии, а он уже начал плести заклинание поиска. Астигор промолчал, хотя мог бы напомнить о том, что ставить подобные маячки противозаконно. Но ситуации бывают разные, и сейчас он был рад, что Велендриль может найти Арину. «Она в подвале, на минус третьем этаже», — сориентировался Мал. Оба эльфа помчались к лифту. По пути Астигор доложил обстановку советнику. Им не хватило совсем немного. Когда лифт спустился на нужный этаж, сигнал исчез. Дверь подвала оказалась открыта. Все защитные заклинания отключены либо развеяны. Мал побежал по коридору, про себя молясь великому древу о том, чтобы с Ариной ничего не случилось. Завернув за угол, он едва не столкнулся с Ифрелем. Рыжий эльф не успел отреагировать. Мощный удар сначала выбил воздух из легких, и почти сразу же жесткие магические путы, которые кинул страж, связали по рукам и ногам. «Что ты с ней сделал?» Голос Мала снова изменился. «Ничего, это просто небольшая проверка для твоей сообщницы». Ифрель попытался сбросить чары, но Астигор недаром занимал свое место. Его путы лишь стянули нарушители еще крепче. «Где моя невеста?» «Понятия не имею», — скривился рыжий. Связанные руки и ноги явно доставляли ему дискомфорт. «Я просто хотел с ней поговорить, но она не хотела признаваться. Хамила и нарывалась. Тогда я устроил проверку». «Что ты сделал?» Астигор покосился на Мэла, удивленный тембром голоса, и несколько раз непонимающе моргнул, рассмотрев подрагивающий драконий силуэт в магическом зрении. «Послал ее в другой мир, в какой-то из тех, что мы признали неподходящими для заселения. Понятия не имею, в какой именно». Ифрель злорадно улыбался. «Миры менялись в случайном порядке. Если она действительно та, за кого себя выдает, то в случае смертельной опасности сможет спастись. А если нет...» Громкий драконий рык оборвал речь бывшего хранителя. В широком коридоре резко стало тесно. На месте Мэла стоял темно-зеленый дракон. Не слишком крупный, но безумно злой. Гибкий чешуйчатый хвост, нервно извиваясь, зацепил стену, отколов несколько кусков штукатурки. Астигору чудом удалось отскочить от своенравной конечности. Правда, при этом страж потерял концентрацию, и Ифрель воспользовался этим, скинув опутывающее тело чары. Рыжему эльфу повезло. Мэл, дезориентированный резкой сменой облика, растерялся и не напал сразу. Эти драгоценные мгновения бывший хранитель использовал для создания защиты. Увидев переливающийся магический купол, дракон пришел в ярость и выдохнул огонь. А когда пламя стекло по прозрачной защитной поверхности, практически без задержки плюнул огненным шаром. Несмотря на то, что Ифрель был довольно сильным чародеем, опыт его магических сражений был невелик. Узрев взбешенного дракона, он испугался, попятился и, споткнувшись, рухнул на задницу. Так необходимая концентрация была потеряна, и огненный щит с гулким хлопком рассыпался. Пламя коснулось рук и лица рыжего эльфа. Он закричал, а дракон, злобно рыкнув, двинулся вперед. Удар драконьей лапы с силой впечатал Ифреля в стену. Брызнула кровь, и рыжий эльф потерял сознание. Астигор, в отличие от бывшего хранителя, ситуацию просчитал мгновенно, и когда Мал снова ринулся на негодяя, пользуясь левитацией, перелетел через драконье тело и завис перед мордой. «Остановись! Арине можно помочь!» — заорал он. «Ты теряешь время! У тебя есть поисковое заклинание! Надо будет только менять миры, запуская в каждом поиск! Пока ты тут убиваешь эту сволочь, Арина, может быть, умирает в каком-то из миров. Ты нужен ей!» Дракон остановился, помотал башкой. В его глазах появилось понимание. Он фыркнул, затем словно съежился. И в следующий миг на месте огромного зверя оказался обнаженный эльф, который, сделав два неуверенных шага, рухнул на пол. Рядом с Мэлом на пол опустился Астигор. Он тоже не устоял на ногах. Прислонился к стене спиной и бессильно съехал вниз. Его немного потряхивало от пережитого. Вставать между взбешенным драконом и его жертвой – поступок суицидальный. Как хорошо, что ему удалось достучаться до разума зверя. «Надо активировать врата», – практически шепотом сказала Мэл. Он попытался встать, но с первой попытки у него это не получилось. «Сначала мы должны привести в чувство Ифреля и расспросить его». Астигор кивнул на неподвижное тело. «Нам неизвестно, каким образом он отправил Арину в другой мир». «С помощью пентаграммы», уверенно заключил молодой ученый. «Она где-то тут. Надо считать данные и узнать, в какие миры открывать доступ. Врата древних могут сделать это быстрее, чем пентаграмма». Держась за стену, Мэл поковылял к комнате с распахнутой дверью. Именно оттуда он чувствовал колебания измененного пространства. Астигор тоже поднялся, подошел к так и не пришедшему в себя Эйфрелю и, не слишком усердствуя, оказал тому первую помощь. Только ради того, чтобы этот напыщенный сноб не отдал душу древу прямо здесь. Советник, спустившийся на этаж, застал удивительную картину. Астигор волок бесчувственное тело бывшего хранителя, а за ним, держась за стену, шел голый Мелериан. Пока эльфы поднимались на лифте и шли к телепортационной комнате, охранник ввел Индиона в курс дела. Советник поделился с Мэлом одеждой, потому что молодой эльф не желал даже минуты тратить на то, чтобы подобрать себе что-то, что будет прикрывать наготу. Им владела только одна цель – поскорее спасти свою невесту. Индион вздохнул. Он довольно долгое время работал с драконами и много раз видел эту одержимость своей парой. С одной стороны, это вселяло надежду на хороший исход. Малериан сделает все возможное и невозможное, чтобы найти и вернуть Арину. С другой, если спасательная операция провалится, есть вероятность, что молодой эльф сойдет с ума. И повлиять на него могут только собратья дракона, семья и близкие. Поэтому Индион связался с Чаролитой Данлиен, матерью Мэла, обрисовал ей ситуацию и попросил приехать как можно скорее. Тем временем в Цидме вовсю шла работа по спасению Арины. Конечно, был шанс, что она сможет перенестись сюда или в свой мир, но каждый понимал, что вероятность этого исчезающе мала. Если бы девушка научилась пусть только чувствовать собственную магию, можно было бы надеяться на ее самостоятельное возвращение, но в нынешних обстоятельствах оставалось спасать ее самим. Мэл 12 часов провел у арки врат, безрезультатно стараясь уловить сигнал от маячка в мак-экре девушки. Миров, которые мелькали в пентаграмме Эйфреля, было чуть больше 700, значит, Арина попала в какой-то из них. В каждой надо было открыть небольшое окно, затем запустить туда поисковое заклинание и оценить пришедший ответ. На один мир тратилось совсем немного времени, около 5-7 минут, но осмотреть предстояло 718, то есть больше 2 суток только на то, чтобы с помощью врат найти мир, куда попала Арина. Чтобы сократить время, 20 эльфов расчертили пентаграммы и параллельно искали девушку через них. В отличие от врат древних, смена миров в пентаграммах происходила не так быстро. За час можно было проверить лишь 5. В первую очередь осматривали те, где были экстремальные для человека условия. Сначала за поисково-спасательную операцию взялись с энтузиазмом, но с каждой минутой шанс найти Арину невредимой снижался, и Мэл становился все мрачнее и мрачнее. Он не хотел верить в то, что девушка могла умереть. Пока оставалась возможность ее спасти, надо было действовать. Вдруг на маг-экор Мэла пришло сообщение. Он даже сразу не понял, что прочитал, а потом его затопило таким облегчением, что он покачнулся, разом почувствовав навалившуюся усталость. Его заботливо подержала за руку какая-то женщина. «Мама?» Мэл неверяще воззрился на стройную, пепельноволосую женщину с короткой стрижкой. «Да, я уже 2 часа тут, но ты ничего не замечаешь вокруг. Что там, нашли?» «Нет». Встроенный помощник послал сигнал о помощи. Арина возвратилась сама. Сильное переохлаждение, но ничего серьезного. Все основные показатели в норме. «Сейчас посмотрю координаты». «Девушку нашли», — по маг-экру сообщила советнику Чаролита. «Она сумела перенестись сюда». Мэл сопоставил полученные данные с картой и застонал от досады. «Что там?» «Серединный остров». «Вот гадство», — поморщилась драконица. «Арина точно человек?» «Да, 100-процентный». «Плохо. Друиды не любят людей». «Садитесь в крылолет Цидма», — приказал Индион, который слышал разговор между матерью и сыном. «Пока вы летите, я постараюсь договориться о том, чтобы пропустили хотя бы мало».